смотрит с холма. Ищет в песке ночную звезду. Ту, что с небес упала вчера. В жарком песке в медленный день. Ночью она спит у огня. Спит у огня, спит до утра. Кто помнит то, что было вчера? В песке в медленный день.